Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех. Каждый из нас мог бы сказать, что я испытал это в своей жизни, и я в своей также. И могу, и надеюсь, что Господь даст силы говорить об этом до конца этих земных дней. Слава Богу! Так сложилась моя жизнь. Я родился в 1950 году в Брестской области нашей, в Драгичинском районе. 17 лет учился, сидел за партой. 10 лет школа, 5 лет университет, факультет журналистики и 2 года высшее специальное военное учебное заведение в Москве. Последнее место работы – советник министра одного из правоохранительных органов нашей республики, подполковник. В расцвете сил, 35 лет, во время тщательного обследования, которое проводится ежегодно и именуется диспансеризацией, у меня выявляется врачами неизлечимая болезнь, именуемая редкая болезнь, называется, как в народе она известна, как воспаление почек или гниение почек, а в медицинском, на медицинском языке острый диффузный гломерулонефрит. Когда мне объявляли об этом, консилиум из нескольких врачей, 7 человек, попросила ведущий врач, зная нас, каждого, и меня в том числе, пожалуйста, положите руки на краешек стола и сильно-сильно держитесь этими руками за край стола, вот так. И мы вам что-то скажем, мы вам что-то объявим, но прошу вас, я был тогда майором еще, прошу вас, товарищ майор Петр Иванович, так, ну, общались между собой, не вскакивайте, не вставайте, будьте мужественны, выслушайте, примите так, как есть. И мне сказали, что с этой болезнью мне осталось жить 12 лет. Всего-навсего сохранились документы, диагноз, течение болезни на протяжении этих 12 лет, анализы. Я зачем-то собирал, я не знал, зачем я кому их собираю, но теперь оказалось, что они нужны, потому что иногда кто-то, и я понимаю этот человеческий интерес, ко мне подходит после собрания и говорит: брат, это хорошо, что и интересно, что вы говорили, но есть ли у вас документы? И я открываю папку и говорю: вот, пожалуйста, документы, вот печати, вот штампы, вот диагнозы. И вот последнее заключение врачей, например, прошлого года. Ну, например, такое. Почки в норме, верхняя часть уплотнена, рубцы. И когда я получил вот такое доказательство, это было уже после исцеления, я подумал, как прекрасно, что, ну, этот диагноз сегодняшний или эта констатация моего здоровья, ну нет, просто вот почки в норме, потому что можно было бы сказать: да ничего не было, все это он придумал, рубцы на почках. Но прежде чем это совершилось, прежде чем это случилось, я прошел эти 12 лет с ну, это мало сказать, с мученической болезнью, ибо эта болезнь постоянно напоминает о себе болями, потому что волоконца в почках воспаляются, краснеют, и затем набухают, и лопаются, и рвутся. И вот тогда особенно сильная боль. Можете себе представить? Можно, конечно. Есть такие болезни, когда постоянная, ноющая, колющая боль. И она не проходит ни днем, ни ночью, она ни на час не отступает, ни на какую-то минуту, на секунду. Работать можно, служить можно. Но если бы я служил в армии, где особые условия, тяжелые физические, то так и сказали, мы бы вас комиссовали сразу. Но поскольку эта работа связана у вас, ну, интеллектуальный труд, и физических нагрузок больших нет, когда совсем станет плохо, приходите, и мы вас комиссуем. Но я, ну, мне казалось, ну для чего я тратил силы, тратил время на постижение вот этих наук, на постижение этих специальностей. Я достиг очень высокого положения в обществе. Я уже не говорю о зарплате, я не говорю о своем материальном благополучии, жилищном и прочем. У меня не было недостатка ни в чем. Я никогда ничем не болел, кроме каких-то болезней в детстве. Один раз болел гриппом за всю свою жизнь. И еще я втайне искал ответы на этот вопрос. Ну как же так? Ну как же так, думал я, Господи, ведь папа мой, который пел в православном хоре, пел в церкви, за свою жизнь не пропустил сам ни одного служения, такой, как говорят, глубоко верующий человек, и с детства носил меня, я помню, он носил меня на плечах своих в этот православный храм за 3 километра. Это я, который с детства молился. Это я, который знаю все эти православные молитвы и считал себя, несмотря на свое положение и место, я считал себя верующим человеком, и я в сердце своем тайно размышлял, но понимал, что до ропота не надо доходить. Ну как это так? Ну за что мне? И когда они мне сказали, эти врачи, я вскочил, я махнул на это их предостережение и буквально носился по этому кабинету, обнял голову руками и говорил, ну за что мне это, Господи? Ну за что? Так эта жизнь обрывается, так она красиво шла, достигла такого эпогея, я достиг такого положения. И вот мне осталось только жить, соблюдая при том, как говорится, спортивный режим и так далее, и так далее. Куда идти? И представьте себе это время глубокого застоя. Перестройка только начиналась. 85-й год. Куда идти? И эти врачи говорят, ну ничего не сделаете, Петр Иванович. В прошлом году Юрий Владимирович Андропов умер от этой болезни. И там, в Москве, в Кремле, врачи его не могли спасти. Что мы можем, при всем уважении к вам, ну... Что мы можем посоветовать? Есть 3 точки на земном шаре. Одна в Египте, одна в Индии и одна в Туркмении, пустыня Каракум. Свяжитесь с такими же больными, как сами. Найдите этот адрес и постарайтесь во время отпуска ежегодно туда ездить. Есть санаторий наш, прекрасный санаторий в Ялте, Ливадия. Туда постарайтесь ездить. Ну, больше ничего не можем предложить. Я так и поступал. Я один раз во время одного отпуска в одном году, я летал в пустыне эту Каракум. На 3-й день наступает ослабление болезни. Болезнь не исчезает, но прекращаются боли. Сдаешь анализы, прекрасные анализы. Но показатель этой болезни, это главный показатель наличия белка и крови в моче. Ну, извините, ну... Об этом надо сказать, это действительность такая. Боли, ну, это само собой. И в этом санатории, в Туркмении, в этой пустыне, действительно, это сыпучие пески, эти дюны, барханы, верблюжья колючка, сами верблюды, хлопок, все это я видел, ну, минимум 6 раз. 6 раз на море, 6 раз это пустыня. Я не жалел денег. Я, ну как-то, может быть, в своем сердце, ну как мог, но мне хотелось хоть немножко, как и любому, наверное, человеку, ну, будем так говорить, ну не знаю, с чем у Господа, вот как-то удержаться за эту земную жизнь, как-то удержаться. Однажды, когда я был по делам в Москве, в Кремле, сотрудники, мои старшие товарищи, которые курировали эту мою службу в Москве, говорят, были ли вы в кабинете Юрия Владимировича Андропова? Теперь там музей. Я говорю, нет, не был. Давайте мы сходим, посмотрите подарки, картины. Он любил это. И мы зашли и посмотрели этот кабинет. И я когда-то мечтал быть художником, неплохо рисовал, хотел стать им. Ну, так сложилось, что я, вот, другая профессия увлекла меня. И я стал рассматривать эти картины. И время шло, и сопровождавший меня полковник говорит, посмотрите, сколько вам надо времени, и закроете за собой дверь, и уйдете, и вас попросите охранника, вас проведут в наш кабинет. И когда я остался один, у меня не было никаких других соображений, я просто рассматривал эти дорогие подарки, эту инкрустацию, золото, серебро, чаши, вазы. И я обратил внимание, что вот там, в конце этого большого длинного кабинета, стол поперек, крытый белым, зеленым сукном, кресла дорогие, и посредине кресло, в котором находился земной царь, руководитель советского государства, председатель президиума Верховного Совета СССР. По тому времени так звучала эта должность. И я подошел к дверям, этим двойные двери, посмотрел, где охрана, тут ее не было, зачем мне тут стоять, это музей. И я прикрыл, просто закрыл на защелку. И быстрым шагом прошел за этот стол, минуя эти кресла, и сел в это главное кресло. И сегодня я вспоминаю это, наверное, так же, как и вы воспринимаете, с улыбкой. Но тогда для меня это было настолько важно. Я поднял руки к небу и сказал, «Господи Боже, я нахожусь в кресле царя 1/6 планеты Земля. Он болел такой же болезнью, как и я. И он умер. Может быть, он не верил в Тебя, но я, Господи, верю и знаю, что Ты есть. Освободи меня от этой болезни. Я не мог больше сидеть, потому что мог быть заподозрен в чем-то». Ну что это такое? Человек сидит в кресле и поднял руки к небу. И я отдавал себе отчет в этом. Но я считал себя самым счастливым человеком. Ведь кому из этих таких несчастных, больных, как я, да и вообще смертному человеку, когда-нибудь придется там быть и сидеть в этом кресле. И я был несказанно рад, что я нашел место, с которого меня услышит Господь, и уж, ну теперь-то я могу, я имею право надеяться на то, что я буду освобожден от этой болезни. Я использовал разные средства. Под Минском есть аптека. Тогда мало таких было аптек, которые только травами лечат. И аптекарь сказал мне, вот сбор трав, и этот рецепт у меня хранится, и даже эта трава, этот сбор, и это вам поможет. Появилось то время, когда стали появляться экстрасенсы, там Кашпировские и прочие, бабка Федора, она, по-моему, до сих пор разъезжает по Белоруссии и по другим государствам и выдает себя за врачевателя, экстрасенса. И мне удалось, ну, найти ее на квартире прокурора, заместителя прокурора Минска. Собралось несколько человек, начальников, жёных, и в том числе я. И надо было ничего не говорить, а просто, чтобы она осмотрела тебя и определит она, диагноз поставит и назначит лечение. Я в душе понимаю, что, возможно, эта колдунья, волшебница, и зная, что Бог строго наказывает за обращение к колдунам, я хотел как-то ее спросить об этом, но искал, было время, искал какого-то подхода, повода, но одна из женщин сказала ей прямо: «А вы верующие?» Она осенила себя крестным знамением и прочитала молитву «Отче наш», и для нас, присутствующих, это было достаточным доказательством, что это человек верующий, и я уже не терпел какого-то страха. Я уже, пожалуйста. И она осмотрела меня, и когда дошла до области почек, она сказала: «О, у тебя гниют почки». И сказала время, сколько они гниют. И сказала, что тебе надо ехать на мою родину, в Могилевскую область, адрес такой-то, накопай глины около мешка и набери воды живой и мертвой. И сдала рецепт, как это, употреблять эту глину и воду. И я уговорил одного приятеля, и мы поехали на ее родину. Там и теперь она появляется, особняк построен. На то время там было два колодца, по ее словам, с живой водой, один колодец с мертвой водой и живая глина. И мы эту глину с сотрудником копали по очереди, потому что это была пещера, сверху песок и сосны, и мы обвязывались веревкой, один копал, а другой страховал на высотке, как бы вытянуть в случае оползня какого-то. И с таким трудом и препятствиями мы набрали по мешку глины, по 50 литров живой и мертвой воды, и очень довольные собой возвращались домой. Помимо прочего, я, считая себя верующим человеком, стал посещать Свято-Духов кафедральный православный собор в Минске, вот который на Немиге стоит. Конечно, я таился, конечно, я снимал галстук, я одевался попроще, я остановился, ходил только в будние дни, среда и пятница, когда, выпадало, пусть не каждый раз, я забивался в уголок, я произносил эти молитвы, которые я восстановил в своей памяти, и обливался слезами, и каждый раз надеялся, что, выйдя из этого храма, я наконец-то обрету свободу от этой боли. Ну, так не хотелось умирать. Прошло какое-то время, умер мой папа, и в конце 80-х годов мама обратилась к Господу. Сегодня ей, слава Богу, 79 лет. И когда мы встречаемся, мы радуемся Господе. И она иногда говорит: «Петя, сынок, ну это же надо, что мне, простому человеку, Господь на то время дал такую мудрость, так тебя правильно наставить». В чем же заключалось это наставление? Она сказала: «Сынок, не обращайся к мертвым, не обращайся к колдунам, от этого тебе придется еще отречься. Не поможет тебе ни пустыня, не поможет тебе море. Приходи к нам в церковь. Веры евангельской, да, так же. Вот наша церковь там и там, сынок». Вот. Она еще просила меня жертвовать на храм, так как зарплата была у меня очень большая. И говорит: «Сынок, ну тебе же не трудно вот уделить какую-то часть, настроиться молитвенный дом, Господь тебя не забудет. Оставь, сынок, это все, эти хождения. Приходи к нам в церковь». И скажу вам, что эти наши споры, наверное, каждый из вас может себе представить, что мог говорить я, что могла говорить она. Например, я говорил: «Мама, понимаешь, эта правильная церковь, она стоит на главных площадях городов и улиц, она имеет золотые купола. Там служат священники, имеющие высшее образование духовное. Они знают греческий, древнееврейский. И вот, представь себе, приду я к вам. Было это 10 лет назад. Это сегодня уже в нашей Брестской церкви, где я теперь живу. И адвокаты есть, и юристы, несколько десятков врачей, журналистов, я знаю, прокурорских работников в Гомеле есть, судьи есть в Гомельской церкви. А тогда я говорил с мамой, и она мне казалось, ну что можно возразить? Я говорю, мама, хотя бы бригадир колхозной бригады зашел к вам и остался там. Я не говорю о председателе колхоза или директоре совхоза. Она, как вы понимаете, ну, много пересказывать не буду, она говорила, сынок, ты не смотри, что наши пастыря и проповедники не учились в этих духовных академиях. Они, сынок, проходят самую высшую школу, это школа Иисуса Христа. И они говорят по откровению Божьему, по Божьему научению. Они приводят людей к покаянию. И рассказывала о Христе и о необходимости покаяться. И все, уверяла меня, что если бы я переступил порог. Ну порог, только порог, сынок. Я верю, Господь так сильно действует в нашей церкви. Исцеляют людей от рака, от туберкулеза, каких-то там других болезней. Я сама была свидетелем, вот такую сестру, такого-то брата. Вот ты все, мама, говорю, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Андропов умер, Андропова не спасли. И у меня такая же болезнь, лекарств нету. Вот тебе документы, вот тебе, сынок, для Бога ничего невозможного нет. Ну хорошо, говорю, ну приду я в вашу церковь, ну что я там буду делать? И я сяду, подполковник с двумя высшими образованиями, и я буду петь с вами эти заунывные песни? Никогда. Никогда. Сынок, умрешь. Переступи порог нашей церкви. И так эта работа, ее надо мной продолжалась, в основном, когда я приезжал на охоту в деревню, и я считал, что я хожу за зайцами. Но оказалось, что это время мать использовала для того, чтобы мне рассказывать о Христе. И так шли годы, и как оно и должно закончиться, как предрекали врачи, как говорили эти больные несчастные в этом городе Байрам-Али, населенном исключительно такими больными, что вот 12 лет или меньше проходит, и люди этой нашей болезни умирают в течение 2 недель, наступает агония, признаки такие-то, такие-то, запасайся алкоголем или наркотиками. Я скажу вам, ну не то, чтобы каждый день, но я ходил возле наркотиков, нередко, но ходил. И я поставил себе задачу даже не дотронуться до этих мешков с этим опиумом, марихуаной. Я знал всю эту систему и знаю, что и меня посадят, и меня посадят. И я, если приму эту дозу раз, оно потянет, потянет, да, оно обезболивает. Ну, скажу вам, что под конец этих 12 лет мучений давление настолько выросло, что иногда просто приходилось вызывать скорую помощь. И эта скорая помощь давала какие-то уколы, конечно же, наркотические, для того, чтобы и от боли этих освободить, и сбить это давление, и фиксировалось. Кое-кто знает это давление. 230 на 190. 230 на 190. И мне после этого укола говорили, лежите. И не шевелитесь даже пальчиками. Сердце еле-еле стучится. Затем начались такие боли, что я стал так кричать, что к жене стали приходить. Соседи говорят, ну что с вашим мужем? Мы не можем уснуть. Ночи кричит. Может, он сильно пьет? Она говорит, он не пьет. Он на работе, он не может пить. Если бы он пил, может, он так не кричал бы. У него такое и такое. Ну, говорит, нам-то что? И я дожидался. Ну, все-таки думаю, я на это время, когда почувствую конец, я возьму отпуск. И так оно случилось. Не буду обрисовывать эту картину, как меня начался паралич. Как меня двоюродный брат врач отвозил, как я успел взять еще с собой в деревню рюкзак водки, одежду на похороны, и как просто даже ключа не взял, потому что бессмысленно было брать. Жена и ребенок сказали, мы приедем на похороны. И это было, ну, настолько очевидно, мы к этому привыкли, что впереди скоро смерть. И только одна мама продолжала писать записки на церковных собраниях, продолжала просить: помолитесь за призыв моего сына. А этот сын приехал в эту деревню, выпил эти 20 бутылок водки, и мне никакой еды уже не надо было, мне ничего уже не шло, мама делала отвары, я крутился на полу, я ходил, выл, стонал, в общем, так, как и должно было быть. И после этих двух недель мучений я понял, что скоро, ну, действительно, все сбывается, но я больше не выдержу. И настолько ослабел и высох, одни при этой болезни тучнеют, другие худеют, я, ну, кожа и кости. И я терял силы по часам. И была пятница, заканчивалась вторая неделя этой агонии, и я говорю: мама, сегодня помоги, пожалуйста, мне обмыть до половины мое тело, а нижнюю часть я как-нибудь сам. И она помогла, помогла мне затем одеть рубашку. Я говорю: я не хочу, чтобы вы меня на холодное, мертвое тело еще одевали. Я в состоянии еще сам одеться. Мама, я больше не выдержу этого. Она пошла управляться по хозяйству. Был март 1995 года. Уже травка пробивалась, уже наступала весна, появлялось солнышко. Но у меня даже не было сил глянуть в это окно, только солнце я видел. И еще нашел себе силы подняться. Я так сделал, когда уже меня одела мама. Ну, поверьте, это не было никакой игрой. Это, ну, какая это игра, если вот она, эта болезнь, вот эта смерть ходит. И мать постоянно стоит на коленях и просит: Иисус, дорогой, пошли ему покаяние, призови его, Господи, хотя бы перед смертью. И я думаю сам себе: ну что это за фанатики какие-то эти сектанты? Это действительно мы, коммунисты, правильно говорили. Я в свое время работал в горкоме партии референтом руководителя, первого секретаря, как журналист. Ну и мне еще дали общественную нагрузку. Главный атеист города Бреста. 3 года.